а я не проявляла никаких эмоций. Когда он вырос, вокруг нашего дома стали бродить кошки, заигрывая с ним и зазывая. Это пугало его, он перестал выходить на улицу. Я решила, что ему пора познакомиться с миром, и отнесла его на тротуар под окно. Он чуть с ума не сошел от страха. Его окружили голуби, он испугался, отчаянно звал меня, мяукал, сжался к стене. Другие животные, коты, были для него странными созданиями, которым он не доверял, или врагами, он их опасался, а людей не боялся. Неожиданно прыгал мне на плечи, лизал мои волосы, думал, что я кот, а настоящие коты — это что-то другое. Я помолчала. Потянула за сутану Марию Терезу и начала медленно подниматься. «Дочь моя!» — заговорила Людовика, воспользовавшись моим молчанием, чтобы продолжить сцену. Ведь не могла же она, главная актриса, говорить меньше статистки. Но я остановила ее, взяла за руки и сжала так крепко, что она невольно замолчала. Стоя рядом с ней, но по-прежнему скорбно опустив голову, я заговорила совершенно убитым тоном. Огромная соседская собака растерзала его. Он походил на игрушечного кота, на куклу. Один глаз вывалился, лапа безжизненно свисала, ну, совсем как кукла, которую разорвала какая-то жестокая девочка. Я почувствовала, как руки Людовики постепенно выскользнули из моих ладоней. Не произнеся ни слова, она в потрясении упала на колени. Негромкий стук, раздавшийся при падении ее невесомого тела, придал некий пафос финалу. В общем, она не так уж плохо довела сцену до конца, иначе я бы не призналась в этом. Марио, я никогда не лгала. Если будешь устраивать такие глупости, Леда, кончишь тем, что я перестану тебе что-либо рассказывать. Да ладно, Марио, я была умницей, все прошло прекрасно. Оглушительные аплодисменты всех сестер, изображавших публику, обрушились на нас, а я с окровавленными бинтами на лице хотела только одного, чтобы Людовика, стоявшая на коленях возле меня, в своем белоснежном покрывале с синими полосами, промолчала. Ну, хотя бы сейчас. По счастью, сестры, управлявшие занавесом, опустили его раньше, чем мы ожидали. Эти дежурные по столовой тоже были зрителями, причем прежних репетиций не видели, и потому не знали, что финал этого спектакля придумала не сестра Стелла, а я. И вот, когда мы оказались за красным бархатным занавесом, Людовика взорвалась. «Ты нарочно это сделала!» — вскричала она. «Ну, разве можно нарочно заставить идти кровь носом? Ненавижу тебя!» — бросила мне вызов Эрния. Но мне некогда было любоваться ее великолепным гневом. Ни за что на свете не хотела я упустить эти оглушительные аплодисменты. Я раскрыла занавес и, не спеша, высоко подняв руки, вышла на середину сцены. И опустила голову в знак благодарности, стоя в золотистом свете рампы. Сестра Стелла, однако, после первоначальной невольной реакции, выражавший изумление и восторг, поскольку аплодисменты сестер формально, в конце концов, были адресованы и ей, написавшей пьесу, притушила мой успех. Завершающим дирижерским жестом она собрала аплодисменты в кулак, как делала, когда подавала церковному хору знак «умолкнуть». Подошла ко мне и с коварной улыбкой отвела в сторону. «Завтра после спектакля хочу поговорить с твоей мамой». Вот тут-то и обрушился на меня весь мир. Врам! Надо ли говорить, что в тот вечер температура у меня оказалась как у лошади, то есть 38. Мама, которая в эту пору все еще оставалась на втором этаже, но уже начала выходить оттуда в ванную, услышала разговор Марии с директором и впервые спустилась по лестнице. Вошла ко мне в комнату, где я жила уже несколько месяцев, и приблизилась к кровати. Я не могла открыть глаза и не знала, что это мама, но когда она мягко опустила свою ладонь на мою руку и робко погладила ее, я уже не сомневалась. Так это делала только мама, незаметно для тебя. Поэтому даже когда парацетамол начал действовать, и я уже смогла открыть глаза, я не посмотрела на нее, а осталась лежать, не шелохнувшись, и даже уснула. А когда проснулась, мама открывала окна. Она похудела и казалась русской больше, чем папа, бледная, с прозрачной кожей, выступающими скулами. Губы сделались совсем тонкими, и зубы поэтому выглядели чересчур крупными. Но она улыбалась. Нужно ли пояснять, что на спектакль в конце учебного года я не пошла, и что сестра Стелла позвонила, желая получить объяснение? Мы с мамой слышали, как Мария говорит по телефону, и сразу поняли, с кем. Мария была так счастлива в этот день, что защитила бы и своего злейшего врага. А теперь выслушайте меня, матушка. Первое. У нас нет никакого кота, ни рыжего, ни еврейского, ни мертвого, могу вас заверить в этом. У нас есть собака, живая и веселая, коричневого окраса. Второе. Если вы не в состоянии понять, что у 6-летней девочки температура 40, и у вас хватает смелости звонить и советовать нам, как следует наказать ее, то имейте в виду, что в будущем году вам придется обойтись без взноса за обучение синьориты Рокко. Третье. Вам следовало бы, матушка, получше выбирать выражение. Кто владеет своей речью, владеет собственной душой. Щелк. Я второй раз увидела, как улыбается мама. Мне удалось продержаться с высокой температурой целую неделю. За это время, заботясь обо мне, мама сама стала чувствовать себя лучше. На другой день после моего выздоровления мы отправились на море. На деньги, полученные от продажи парижской квартиры, бабушка купила виллу на берегу примерно в 2 часах езды от нашего дома. Врач сказал, что для меня это станет поистине панацеей, и уж, конечно, не повредит маме. Отправились на 3 машинах Чинкуэченто. Мы с мамой в черной, бабушка в фиолетовой, отец в зеленой. Наверное, это забавно выглядело со стороны. 3 разноцветные машины одной марки следуют друг за другом. А еще лучше получилось бы, если б с нами поехали Либера и Фурио. Только пусть сразу же будет ясно. Лучше лишь потому, что бабушка недавно подарила им желтую Чинкуэченто. Мои родственные отношения с братьями отличались редкостным отсутствием каких-либо эмоций. Они мои братья, как я их сестра, и это все. Меня нисколько не интересовало, какие они, такие или сякие, как нисколько не волновало, в какой кастрюле лежит вареная морковь, в синей или зеленой. Или из чего сделаны кресла, мимо которых я проезжала на роликах, из ивовых прутьев или из соломы. Точно с таким же безразличием, разумеется, относились ко мне и они. Быть братьями и сестрами значит совершенно одинаково относиться друг к другу. То есть быть для твоего брата или сестры именно тем, что ты есть, не больше и не меньше. Тут невозможны никакие зависимые отношения, как, например, между детьми и родителями. Тут все строится на равных, как между двоюродными братьями и сестрами, только связи эти не столь крепкие. И все же, согласно такому абсолютному и всемирному закону, как время, и такому загадочному и непостижимому, как Бог, наши родственные отношения с Либерой и Фурио ни в коей мере не обязывали нас ни к какому, пусть даже малейшему, проявлению чувств. Поэтому в тот день, когда они получили от бабушки желтую Чинкуэченто, я не поспешила выйти к ним из оранжереи, а они не притормозили у ворот и уехали навсегда, не обменявшись со мной ни единым словом. Точно так же, как мы никогда не разговаривали и до их отъезда. Полоса приморских сосен, бежавших за окном вдоль дорожного ограждения, становилась все ниже и шире, пока не превратилась в кустарник. Превосходно подстриженная изгородь тянулась теперь рядом с нами на уровне плеч и казалась отшлифована тонкой наждачной шкуркой. Я, наконец, смогла увидеть что-то еще. Невозделанные поля, землю, длиннейшие чередующиеся темные светлые полосы. Смотришь на них, и в глазах рябит. Мама, ведя машину, была целиком поглощена этим делом и потому молчала. Монотонное движение по ровной прямой автостраде высвобождало сознание. Все казалось таким простым и ясным. Поскольку дома у нас не было телевизора и жили мы не в приморском городе, то море я до сих пор видел только на рисунке в одном учебном пособии на странице 103. Вертикальная фотография и подпись. Море, темное, всплученное, бьются о скалы волны, и брызги слетают в небо над маяком. Очень красиво. Вполне достаточно посмотреть один раз. И в голову не придет, что тут можно чем-то заняться. А вот и нет. Оказалось совсем наоборот. Море, которое я увидел, оказалось для того только и создано, чтобы искушать тебя. Сверкающее и прозрачное, оно двигалось из стороны в сторону с убаюкивающей медлительностью. Широкое, необыкновенно широкое, намного больше в ширину, чем в длину, если посмотреть невооруженным глазом. Нечто движущееся подобным образом и шуметь могло только так, как шумело. Невозможно было не окунуться в него. Пока мама укрепляла зонт в песке, я бросилась к морю и вошла в воду. А когда вынырнула из нее, то поняла, что это и есть моя природная среда обитания. Если бабушка в своей предыдущей жизни была Марией Антуанеттой, то я, несомненно, рыбкой. А если уж говорить совсем точно, золотой. Мама догнала меня в воде, взяла за руки и велела быстро двигать ногами. В несколько дней я научилась лежать на воде, а к концу недели уже умела плавать. Тот, кому пришло в голову напечатать вертикальный снимок моря, просто непорядочный человек. Перед отъездом Мария сказала, что отправиться на каникулы означает вынуть вилку из розетки. Но я, честно говоря, из этой электрической метафоры поняла только, что она не поедет с нами выключать эту вилку. Более того, судя по количеству вентиляторов, софитов и проводов, собранных из оранжерей, она немало еще вставит вилок в розетки. Будь все только так, как она объяснила, я рисковала бы не понять, что же такое каникулы. Но получилось наоборот. Когда, выйдя из машины, я вошла в дом, совершенно не похожий на наш, то словно попала в другое измерение. Полнейшая новизна обстановки, которая сразу же чудесным и решительным образом изменила наши привычки, со всей очевидностью показала мне, что такое на самом деле каникулы. Время, когда все как будто остановилось, как в детской игре «Замри». На каникулах тебя не арестует полиция, если пропустишь занятия. Не провалят на экзамене, если не станешь каждый день выполнять домашние задания. И не проснешься усталой, если поздно ляжешь спать накануне. На каникулах время останавливается, а с ним и последствия. Мама за все 3 месяца ни разу не ездила домой, чтобы полить свои тюльпаны. И все же, когда мы вернулись, они оказались как никогда белыми и свежими. На каникулах не нужно ни о чем беспокоиться. Значит, и о том, к примеру, что Марио, не заставая меня теперь дома, перестанет звонить. Не зная и этой заботы, я все 3 месяца занимала все свое время, свое тело и свои мысли 3 делами. Плавала, убеждалась, что маме больше не приходит в голову мысль, будто она кого-то убила, и, бродя по дому, искала вместе с бабушкой призраков Грейс и Стэнли. Грейс — известная английская писательница, сочинявшая любовно-сентиментальные романы, а Стэнли — ее издатель. Они умерли в этом доме у моря за 2 года до того, как бабушка купила его. От удара током в ванне оба! Позанимавшись любовью. Я находила эту историю необычайно красивой. Особенно, когда в конце Грейс, желая задержать Стэнли в ванной, чтобы он не вернулся к жене, подняла с пола фен и, прежде чем бросить в воду, включила. А о том, как заниматься любовью, у меня не было ни малейшего представления. Но это совершенно не имело значения. Как заниматься любовью, мне объяснил Эттери, наш сосед по городскому дому. При том, что я не просила его об этом. В самом деле, мне и в голову не пришло бы расспрашивать кого бы то ни было. Конечно, не стеснение. Сами по себе слова «заниматься любовью» были для меня совершенно прозрачны. Они означали, что люди любят друг друга, и все. А что существует какой-то особый способ делать это, я и представить себе не могла. Когда Эттери навел порядок в моих абстрактных эротических представлениях, я была уже в 5-м классе. За прошедшие 4 школьных года не произошло ничего особенного. Приобретенный ранее опыт помогал мне выходить практически из любого положения, что бы ни случилось в течение самой большой 2 часов. С Наоми мы жили в любви и согласии, а с Людовикой – такой вражде и разногласии, что просто одно удовольствие. Сестрам я на все отвечала «да» и перестала мучить их и мучиться сама разными вопросами. Почему Бог невидим? Кто его так назвал? Кто его родители? Но если он никогда не рождался, как же он может существовать? Если мы все дети Божии, выходит, мои родители мне брат и сестра. Почему Бог говорит со всеми моими подругами, а со мной нет? Этот Бог, которому нечего было сказать мне, давно уже не имел ко мне никакого отношения. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное, заявила однажды мать-настоятельница. Я уже открыла было рот, собираясь задать вопрос, но вовремя спохватилась. Ведь никогда не знаешь, что придумают девочки. И решила поговорить об этом дома.